Они также, вероятно, слышали многое из того, что он говорил. Причиненные им неприятности не имеют для меня никакого значения, и я готов передать его на ваш суд, ибо во всем желаю оставаться верным и покорным сыном церкви. В заключение, почтительнейше целую руки вашего Преосвященства». 25 и 26 мая Мочениго направил на Джордана Бруно новые доносы, после чего философ был арестован и заключен в тюрьму. Инквизиционный трибунал начал немедленно собирать свидетельские показания и допрашивать своего узника. Цель всего этого заключалась в том, чтобы уличить Джордана Бруно в еретических воззрениях и их пропаганде, что позволило бы выдать его Риму на расправу Папы Римского. Однако Бруно отвергал все обвинения и отказывался от признания своих ошибок. Допросы вели венецианский инквизитор Габриэле Салюци в компании с папским нунцием Людовико Таберной и членом Совета Мудрых Алоизи Фускари, уполномоченным по борьбе с ересями. Копии протоколов допросов отсылались специальными гонцами в Рим. 12 сентября 1592 года папская инквизиция официально потребовала выдать Джордана Бруно. Венецианский трибунал ответил согласием и запросил соответствующее разрешение у Совета Мудрых. Совет отказался выдать Бруно. Рим продолжал настаивать, угрожая разрывом отношений и наложением интердикта на республику. Опасаясь, что осуществление репрессивных мер папского престола может нанести вред торговым связям республики, Венеция 7 января 1593 года приняла следующее решение о передаче узника папской инквизиции. «Монсеньор Нунций сделал нашей сеньорине настоятельное представление от имени Верховного Первосвященника о выдаче Риму брата Джордана Бруно, неаполитанца. В первый раз он был предан суду и заключен в тюрьму в Неаполе, затем в Риме по тягчайшим обвинениям в ереси. Затем он бежал из тюрьмы того и другого города, это не соответствует действительности, Джордана Бруно не подвергался аресту ни в Неаполе, ни в Риме, и не мог поэтому бежать из тюрем этих городов. И, наконец, был обвинен и задержан святой службой инквизиции этого города. Ввиду этого, святой трибунал Рима должен выполнить над ним надлежащее правосудие. В таких случаях, а в особенности в таком исключительном деле, подобает удовлетворить требования его святейшества. Во исполнение требования первосвященника, указанный брат Джордана Бруно должен быть передан трибуналу инквизиции в Риме, о чем необходимо известить монсеньора Нунция, чтобы он установил, под какой охраной и каким образом угодно будет его преосвященству отправить указанное лицо. Об этом надлежит сообщить Нунцию завтра при свидании с ним или передать ему извещение на дом через посредство нотария нашей канцелярии. Кроме того, нашему послу в Риме должно быть отправлено уведомление, чтобы он сделал надлежащее представление его святейшеству и засвидетельствовал постоянную готовность нашей республики выполнять все угодное ему. Папа Климент VIII, преемник скончавшегося незадолго до этого Павла IV, узнав об этом решении от венецианского посла Паруты, возликовал. «Я известил его святейшество, — докладывал Парута дожу Венеции, — о полученном от вашего сиятельства поручении сообщить относительно брата Джордана Бруно и представил на его усмотрение. При этом я засвидетельствовал, что это решение еще раз подтверждает желание вашей светлости угодить ему. Он действительно принял это сообщение как высшей степени радостное и ответил мне весьма любезно и обязательно». Он заявил, что очень желает всегда находиться в согласии с республикой. Кроме того, он не хочет, чтобы ей приходилось разгрызать сухие кости, подкладываемые теми, кто не в силах спокойно глядеть, как высоко он ценит засвидетельствованную ему преданность. На это я ответил столь же обязательными словами, выразив искреннее почтение республики к нему. Так как в моих словах ничего существенного не заключалось, то я не передаю их содержание».